Пусть обращается куда угодно, только бы достать стрептомицин, хотя бы один флакон, один до завтра. Я не уйду от него, пока не добьюсь. Права, Наташа, выход должен быть. Начальника госпиталя на месте не оказалось. Дежурный по штабу сообщил, что генерала срочно вызвали в медицинское управление. Голубев заглянул к полковнику Солеревскому. Его тоже не было. Вот черт подери, когда надо, никого не найдешь. Он зашел в партийное бюро к Бойцову, но его не было. За столом перед раскрытой газетой сидел молоденький лейтенант, секретарь комсомольского бюро, и что-то быстро записывал в тетрадку. «Извините, к занятиям готовлюсь. Остался час», — сказал он, мельком взглянув на Голубева. «Ну, как у вас с этим больным?» «Плохо», — ответил Голубев, шумом отодвигая стул и садясь. «Стрептомицин нужен, а его нет». «Неужели?» «Ездил в медицинское управление. Бумажку взяли, а лекарства пока не выдали». Голубев зажал руки между коленями, опустил голову и сразу ощутил тяжесть и страшную усталость во всем теле. Казалось, нет сил пошевельнуться. На какое-то мгновение мысли о Сухачеве, о стрептомицине перестали его волновать. Одно желание побороло все — уснуть бы сейчас, прямо вот здесь, на стуле. Ему пришло на память, как на фронте, вот так же сутками приходилось не спать, оперировать раненых. А потом он заваливался в кузов тряской, скрипучей машины, загруженный доверху носилками, и засыпал, как мертвый. Еще припомнилось, как они с Наташей поженились в войну, записались в штабе дивизии и даже не сыграли свадьбу. Наташа вскоре уехала в тыл, на родину, а через полгода у нее родилась дочь. Он узнал об этом из писем. На фронт пришла фотография. На белой простынке лежит младенец и сосет собственную ногу. Это было его первое знакомство с дочерью. «Что-то сейчас делает Валюша, я ее не видел, кажется, месяц». «Позовите доктора моего!» Вдруг услышал он быстрый, отчетливый голос Сухачева и увидел, как он лежит на подушках и, не переставая, перекладывает голову с одной стороны на другую. Голубев вздрогнул, покосился на лейтенанта. Лейтенант продолжал писать, не обращая на него внимания. — Так вы передайте майору Бойцову. Он мне очень нужен, — сказал Голубев. — Сделаю. Голубев медленно шел через сад к себе в отделение. Мысли путались. Если ты видишь, что перед твоим окном упал человек, и ты, врач, можешь помочь ему, но не помогаешь, потому что, скажем, как на грех, дверь твоей квартиры заперли соседи и унесли ключ с собой, тебя все равно будет мучить совесть. Если бы Голубев не верил, что может помочь Сухачеву, ему не было бы так тяжело, но он верил и оттого особенно страдал. Возле проходной его окликнули. «Куда ты пропал?» — услышал он взволнованный голос майора Динмамедова. «Идем к больному». Я был у него полчаса назад. Майор Динмамедов обнял Голубева и сказал тихо: «Он умирает, понимаешь?» Голубев бегом пустился в отделение. Дверь в палату была открыта. В проходе теснился народ. Голубев издали заметил Кленова, Пескова, Гремидова, Цицилию Марковну, Брудакова. Больные, Кольцов и Хохлов, тоже были здесь, и никто не прогонял их. Стояла та особенная тишина, какая бывает возле умирающего. Врачи старались не шевелиться, все смотрели на Сухачева. Столько врачей, и все ждут, когда умрет человек. Зрители, промелькнуло в мыслях у Голубева. «Ну-ка, уйдите отсюда», — сказал он больным. Кольцов и Хохлов немного отошли, и встали поодаль.